Январь 1985 года. Стокгольм. Снег приглушал все звуки. Если закрыть глаза, можно забыть, что ты в городе. Снег похрустывает под подошвами, ветер бьет в лицо. Я один на озере. Иду по льду против ветра. Небо не видно, один сплошной снег. Я иду быстро, словно от меня зависит, как долго будет длиться зима в мире. Мысли мои обращаются к другим временам. Временам армии, парадов, битв и развивающихся штандартов. Мне грустно. Город прекрасен и торжественен, как на похоронах. Автомобили ездят с включенными фарами, несмотря на то, что на дворе день. Если можно назвать эти несколько часов бледного света между рассветом и закатом днем. Одет я слишком легко. Единственное, что не дает мне замерзнуть, это синий пуховик, который я не надевал с колледжа. Меня ждут в американском посольстве. Новые документы уже готовы. Никто не знает, кто я. Никто не знает, куда я направляюсь, но у них есть инструкции и приказ не задавать лишних вопросов. Я запираю сумку в сейфе военного атташе и отклоняю любезное приглашение поужинать. Ему сложно скрыть свое любопытство, и я его понимаю. За каждой тайной кроется еще одна. За каждой ложью новая ложь. Пару секунд я думаю, задать вопрос или нет. Это риск, но я готов на него пойти. Возможно, это мой единственный шанс. Мне нужна помощь одного из ваших местных сотрудников. Кого-то, кто говорит по-шведски и знает, как работает шведская социальная система. «Конечно», — отвечает он, обрадованный тем, что может помочь. Он приятный мужчина, которого легко представить в ирландском пабе, рассказывающем истории о войне и приключениях. Но у нас нет никого, кому можно было бы доверять в делах повышенной секретности. «Это не важно», — отвечаю я. «Мне нужно найти знакомого, который должен был вернуться в Швецию». «Понимаю. В отделе прессы есть аналитики. Я попрошу секретаря прислать вам кого-нибудь из них». Я иду маршрутом, который нарисовал на карте в комнате и заучил наизусть. Брожу по узким улочкам, заполненным туристами, чтобы убедиться, что я не ошибся, и те, кто был у меня на хвосте, потеряли меня в метро. Говорят, в Стокгольме все проще, в Хельсинки куда сложнее. Может и так. Остался один час. Я сажусь в такси у дворца и прошу отвезти меня в Юргарден. Шофер не понимает, куда мне надо, и я вынужден показать ему место на карте. Это вызывает у меня стресс. Он наверняка запомнит американского пассажира. Я не люблю оставлять следы. Но уже слишком поздно. Я прошу высадить меня у моста. Он не понимает. Плохо говорит по-английски. Я вынужден снова показать. Внешность у водителя арабская, но я не могу перейти на другой язык. Слишком опасно. Слава богу, за нами нет слежки. В туалете перед входом в этнографический музей Скансен я меняю синий пуховик на пальто бежевого цвета, снимаю красную шапку, достаю из сумки желтую папку и кладу в синий нейлоновый рюкзак. Пустую сумку без отпечатков пальцев я оставляю рядом с мусорной корзиной в одной из кабинок. Затем иду к парому. Уже темнеет. В 3:15 я поднимаюсь на борт парома. Он стоит один на носу, как мы и договаривались. Очки с тонированными стеклами, бежевое пальто с гвоздикой в петлице. Усы по пышности не уступают усам его верховного руководителя. С таким лицом можно сделать хорошую карьеру в правительственных зданиях Багдада. Я встаю рядом, смотрю на пену, взбиваемую винтами. Неубранные рождественские украшения поблескивают в парке аттракционов на берегу. Плавание займет не больше 10 минут. «Ассалям алейкум», — говорю я. «Ва алейкум ассалям», — на автомате отвечает он и удивленно добавляет, «Вы говорите по-арабски? Что вы хотите сообщить? Наверное, что-то важное, раз американцы послали своего человека аж в Стокгольм. вчерашние снимки со спутника. Иранский флот пытается перекрыть трафик в Персидском заливе. Артиллерия готовится к атаке на Багдад. Я оглядываюсь по сторонам и протягиваю папку собеседнику. С кивком он убирает ее в портфель, не открывая. Несмотря на защиту от ветра, нам все равно холодно. «Это все?» — он не скрывает разочарования. Видно, что все это он уже знает. Я качаю головой. «Есть кое-что еще. Мы нашли 5 компаний, которые готовы продать то, что вам нужно. Они хотят встретиться в Цюрихе через 2 недели. Вся информация в папке. Надеюсь, мне не нужно говорить, что это очень деликатная тема». Глаза сверкнули, в них проснулся интерес. «Химия?» — спросил он. «Лучше». Он кивает. Огни парка аттракционов отражаются у него в очках. Под ногами под палубой вибрирует мотор. «Мы вам благодарны», — произносит он наконец. Я кивнул. «Благодарите не меня. Я только курьер. И, разумеется, те, кто меня послал, рассчитывают на благодарность, но вы можете обсудить это в Цюрихе». Мы молчим. Слышен шум мотора. Если ему и холодно, то он этого не показывает. Лицо за очками невозмутимо. Шарф винно-красного цвета аккуратно повязан. На пальто из верблюжьей шерсти не пылинки. Усы придают ему внушительности. Глаза его обращены к южной набережной, где пришвартован огромный красно-белый паром, к городу, карабкающемуся вверх по холму за ним. Снежинки медленно кружатся между нами. Я молчу, даю ему время. Но сам я весь в напряжении, как будто по мне пустили электрический ток. Мне кажется, я могу растопить снег. Месть — отличное топливо. «Никто ничего не знает», — говорит он. «Ни мы, ни сирийцы, никто». Он поворачивается ко мне и снимает очки. Глаза под ними неожиданно теплые и человечные. «Это была ваша семья?» — спрашивает он. Я молчу, смело встречая его взгляд. Он все знает. Это риторический вопрос. Но я заглядываю ему в глаза, пытаясь понять, что творится у него в голове. «Мне жаль», — говорит он. «Правда? Вы нам очень помогли. Жаль, что я не располагаю информацией, которая вам нужна». Я киваю. «Если это ложь, то он превосходный лжец». «Вы же знаете, что это ничего не значит, что у меня нет информации. Наша система более органичная, чем ваша. Меньше документов, быстрее принимаются решения. Подобная информация никогда не выходит за пределы узкого круга спецслужб». Я киваю. «Мне все известно о том, как быстро у них принимаются решения. Кто-то посылает сигнал, другой передает дальше. Цепочка очень длинная. Но всегда есть слухи, возражаю я. Всегда». «Конечно», — говорит он, — кивок, грустная улыбка. «Но слухам нельзя верить, даже если это единственный источник информации». Он молчит, только внимательно смотрит на меня, не моргая. На усах и на бровях у него застыли льдинки. «Иногда лучше забыть прошлое и идти дальше, предоставить все Богу. Иншалла, как того захочет Бог». Мы расходимся в разные стороны. Меня раздирают сомнения. Я снова несу смерть. По Страндвеген возвращаюсь в посольство, не пытаясь сбросить слежку. Пусть следят. Местная сотрудница Луиза ждет меня за столом в крошечном кабинете, где работают 2 сотрудника. Судя по всему, в здании остались только мы одни. «Вы опоздали», — говорит она, — поправляя длинные светлые волосы. Ей около 30. Не красавица, но есть в ее серьезности что-то привлекательное. Ее английский с американским акцентом и певучими шведскими интонациями мне до боли знаком. «Мне нужно забрать детей из сада». «Мне жаль», — искренне говорю я. Она кладет на стол передо мной бумаги. «Вот женщина, которую вы искали», — говорит она. «Это свидетельство о смерти. Она работала в Министерстве иностранных дел и погибла в результате взрыва в Дамаске». Я тупо киваю и смотрю на бумагу на неизвестном языке. «Я нашла несколько статей об этом в шведской прессе. Здесь много об этом писали. Я сама помню это происшествие. Нечасто шведские дипломаты погибают на службе за границей. Я сделала копии. Судя по всему, бомба предназначалась другому человеку. Она погибла по ошибке. У меня подкашиваются ноги. Я опускаюсь на стул рядом. «У нее была дочь», — говорю я безжизненным голосом. Луиза кивает. «Да, у нее была дочь, которая выжила. Очень странная история. В прессе писали, что она погибла вместе с матерью в машине, но, копнув глубже...» Она убрала волосы со лба и бросила нетерпеливый взгляд на часы на узком запястье. «Ее можно найти в регистре. Клара Вальден. Я попросила приятеля в министерстве проверить». Она пролистала документы. «Нет никаких письменных свидетельств, но, если верить слухам, ее нашли завернутой в одеяло у посольства Швеции в Дамаске в день взрыва. Историю постарались замять, чтобы с девочкой ничего не случилось». «Все внутри меня замирает. Что с ней стало?» «Она живет с бабушкой и дедушкой в Шхерах на западе страны. А как называется это место? Ах, да, Аспойя».